Глава 65. Софья Андреевна не приехала. За день позвонила и сказала, что простудилась. Поймала как-то вредный вирус и очень боится заразить своего любимого мальчика. Алиса втайне обрадовалась. Выносить свекровь 2 дня требовало немало усилий. Но когда увидела, как мрачнеет лицо Германа, устыдилась своего эгоизма. Можно было бы потерпеть ради него. Он очень сильно любит мать. Алисе нередко казалось, что побольше, чем своего отца. Она приедет, когда выздоровеет. Алиса ласково погладила мужа по спине и тут же испуганно убрала руку, почувствовав, как он дернулся. «Господи, да что опять?» — мысленно взмолилась. «Что не так?» Психологическое состояние людей после комы необходимо восстанавливать не менее тщательно, чем физическое и ментальное. Алиса знала уже и это. Врачи не находили в поведении Германа ничего критичного. Депрессии в медицинском смысле у него не было, но характер... Алиса нервно вздрогнула. Характер Германа еще не раз заставит ее просыпаться ночью в холодном поту. Будь она умнее, как та же Ольховская, собрала бы манатки и свалила куда-нибудь на белый песок, восстанавливать уже свою нервную систему. Но Алиса никогда она так с ним не поступит, потому что долг, чувство вины, обязанность, любовь, жалость. «Не жалей меня», — появилась на экране планшета, Алиса про себя чертыхнулась, снова он мысли ее читает. «Я не жалею тебя, сочувствую», — вздохнула она. «Это разные вещи». На лбу Германа прорезалась глубокая вертикальная морщина. Алиса не могла отвести взгляда от его напряженного лица. Может, это и есть настоящий Герман Литвинов, когда с него слетела шелуха мнимого благополучия и уверенности в собственном превосходстве. А может, когда придет в себя и восстановится, станет прежним, высокомерным и жестоким? А если не восстановится и потеряет надежду, станет жутким мизантропом и превратит свою жизнь в ад? Они меня не любят таким, только не ври. Длинные худые пальцы резво бегали по экрану планшета. Намного быстрее, чем еще неделю назад. Да и врачи отмечали положительную динамику, и только Герман, казалось, был собой недоволен. «Им сложно привыкнуть видеть тебя другим», — осторожно подбирая слова, ответила Алиса. «Их тоже можно понять». «Наверное». Сама Алиса своих свекров не понимала. Точнее, она была в них разочарована. А как она хотела обрести в них свою настоящую семью после свадьбы? Но этот год показал. Семья — это ты сама. И рассчитывать на любовь, доброту и принятие ты можешь только от самой себя. Сейчас у Германа был небольшой перерыв между процедурами, и это время они проводили в их номере. Жилье и правда больше походило на семейные апартаменты в добротном санатории, чем на больничную палату. Спальня со специально оборудованной койкой и небольшая гостиная, где на раскладном диване спала Алиса. Маленькое пространство для двоих, намного меньше их коттеджа в поселке. Вроде бы должно способствовать сближению, но Алиса все равно робела рядом с ним. Наверное, она так и не избавится от комплекса нелюбимой, ненужной жены. А так хотелось иногда собственнически, по-женски, запустить ладонь в его густые волосы, провести рукой по телу, потому что мое, имею право. Испугавшись своих мыслей, Алиса даже спрятала руки за спину. Обычно они в это время просто отдыхали. Алиса могла что-то почитать вслух или просто послушать музыку. Сегодня, пока у Германа были процедуры, двое из ларца, как мысленно назвала про себя Алиса разработчиков чат-бота, прислали очередную демо-версию, которая была далека от идеала. Даже Алиса это понимала. За эти месяцы начала кое в чем разбираться. И да, она все больше думала о том, что Сабуров оказался прав. Потеря времени и денег, но вслух об этом не говорила, потому что Герман загорался, когда они присылали очередную доработанную версию. Вот и сейчас открыл ссылку на планшете и стал внимательно разглядывать, а Алиса сидела рядом. «Мне кажется, получше стало», — кивала она с умным видом. «Если у них получится подтянуть базы с карточками дел и без ошибок...» Ее отвлек мобильный, она хотела даже не брать телефон, но он лежал ближе к Литвинову, и тот увидел, кто звонит. «Игнат. Ответь». Медленно выговорил он, приказал. С Игнатом все было сложно. Алиса теперь ругала себя за их отношения, за то, что невольно дала ему надежду, что жаловалась ему на мужа, а потом сама же с ним и уехала. Сабуров ее не отговаривал, в отличие от свекрови, но Алиса по его глазам видела, как он расстроен. Меньше всего ей хотелось потерять его дружбу, и они продолжали общаться, когда Германа не было рядом. «Случилось, наверное, что-то», — пробормотала Алиса и не ошиблась. «На громкую поставь!» — еле выговорил Герман, буравя жену пристальным взглядом. «Привет, Игнат!» — громко сказала Алиса и, покосившись на мужа, добавила: «Ты на громкой связи, Герман со мной». «Это даже хорошо», — раздался веселый голос Сабурова. «Ну ты там как, Литвин, уже танцуешь?» «Игнат! Ну а что? Запер тебя в четырех стенах, пусть не обижается». Игнат и не собирался извиняться. Алисе, наоборот, показалось, что он специально хочет задеть ее мужа. «Я по делу. Слышал от Аркадия, вы думаете менять клинику?» «Нет», — едва разжав зубы, произнес Герман. «Надо, Гера, надо!» Сабуров, как ребенка, отчитывал Литвинова. «Значит так, я твоей жене обещал вернуть тебя в норму, так что не говнись тут, понял, а то я сам к вам прилечу». Алиса уже боялась даже взглянуть на мужа. А еще и хотелось закрыть руками уши, не слышать этого всего. Сабуров тем временем продолжал. «Есть одно место, там таких, как ты, не то что на ноги поднимают, а олимпийскими чемпионами делают, почти. Восстанавливают даже тех, кто долго на паллиативе был, прикинь? Такое же не бывает», — неуверенно протянула Алиса. «Бывает», — жестко ответил Игнат. «Самое смешное, что клиника у нас на Алтае. Работает 2 года на базе старого еще Цековского санатория». Примечание. Цековский. ЦК КПСС. Конец примечания. «Он заглох в 90-е, а недавно выкупили его ребята, близкий к Минздраву и не только. Туда просто так не попасть, но я уже забросил удочки. Решение за тобой, Литвин. Только не дури, не отказывайся». «Нет, без тебя разберусь». Очень длинная фраза, казалось, забрала у Германа все силы. «Я так и думал». Снова раздался издевательский голос Сабурова. «Хочешь жену на всю жизнь привязать к инвалиду? Умно, Гера, умно». Алиса и ахнуть не успела, как ее телефон полетел в стену.